4. У костра. Я пошел наугад по тихим улицам, зная, что так или иначе попаду на пустырную, если буду двигаться к обрыву. Прохожих почти не было, только на пологом травянистом спуске меня обогнали двое мальчишек с дребезжащей детской коляской. Мальчишки были в жилетках, сделанных из потрепанных школьных курточек, и таких же штанах, обрезанных и разлохмаченных у колен. В коляске они везли макулатуру. Скоро я вышел на широкую лужайку, за которой начиналась пустырная. На лужайке горел оранжево-дымный костер, а точнее брошенная в траву и подожженная автомобильная шина со щепками в центре. У костра никого не было, зато неподалеку шум и гвалт. С десяток ребят, многие в таких же нарядах, как хозяева тележки, кого-то прижали к стене сарайчика. Я торопливо захромал и подошел. Там руками и ногами отбивался от всех светлоголовый мальчишка. Мне показалось, тот, которого я видел в вагоне. Но точно не скажешь, лица его я тогда не рассмотрел. Зато сейчас разглядел хорошо. Волосы песочного цвета были растрепаны, желто-серые глаза блестели гневными искрами. Пухлые, в трещинках губы раздвинуты, а зубы стиснуты, словно мальчик сжал в них горячий уголек. Его старались ухватить за руки, за плечи, за одежду, но он отмахивался яростно. Потом крикнул: «Ну чего надо? Я вас трогал!» за ноги его!» — зазвенела чья-то команда. «Вовка, сделай аркан из ремня, на лапу ему!» «Эй, молодежь!» — громко окликнул я. «Не слишком ли много на одного? Что-то не по-рыцарски!» Они разом остановились. Заоборачивались, разгоряченные, веселые, совсем не такие, как их пленник. Самый старший, славный такой, ясноглазый парнишка, совсем не похожий на хулигана, сказал, словно загораживая остальных: «А что такого? Мы же играем». «Ничего себе игра. Вон как налетели на беднягу, отбивается из последних сил». Мальчик-командир пожал плечами. «Все сперва отбиваются, такое правило, чтобы веселее». Смуглый мальчишка с черными глазами-шариками, один из тех, что везли тележку, слегка испуганно объяснил: «Он же сам пришел». «Я не пришел, а просто шел по делу», — крикнул от бревенчатой стены пленник. «А вы как пираты, рукава отрывать? У всех отрывают, раз праздник», — пискнул кто-то позади остальных. «Ничего себе праздник», — сказал я. «А что?» — улыбнулся старший. «Каждый год так. Когда каникулы начинаются, мы тут дневники жжем, и школьные рукава, и штаны обрываем, потому что лето». «Потому что форма, во как надоела!» Сиплым баском разъяснил стриженный под огурчик лопоухий толстячок. Одна штанина у него была обрезана выше колена, вторая над щиколоткой. Старший мальчик опять сказал: «Это обычай такой, а вы, наверное, не здешний». «Я тоже не здешний!» Ощетинно откликнулся взъерошенный пленник. «А вы как коршуны!» «Ну и ты не цыпленочек!» Примирительно улыбнулся старший. «Он сколько времени отбивался героически. За такое дело орден полагается. Эй, у кого ордена?» Ему дали звезду из фольги и канцелярскую скрепку. Расступились. Пленник подозрительно следил, как предводитель мальчишек прицепляет ему звезду к оттопыренному клапану нагрудного кармана. Все почему-то смущенно замолчали. «Ну вот. А теперь иди, если хочешь», вздохнул командир. Среди мальчишек была девочка. Длинноногая, в цветастом платье и черном школьном переднике, из которого был дерзко вырезан кривой треугольник. Она сказала, чуть нараспев: «Мы ведь не знали, что ты здесь случайно. Извини нас, пожалуйста». Мальчишка оттолкнулся спиной от бревен, однако не ушел. Потоптался, оглядел ребят из-под лобья, но уже не сердито. «А обычай этот, он только для здешних или кто хочет?» Ребята радостно завопили, что праздник для всякого, потому что в школе мучились все одинаково, и замолчали опять. Бывший пленник коротко посопел, заулыбался, рывком расстегнул и скинул куртку. «Ешкин свет! Ладно, рвите!» Тут же опять случилась веселая свалка. Под вопли «ура» и треск материи вмиг отлетели оба рукава. Лопоухий толстячок и смуглый мальчик торжественно отнесли их к костру и бросили в огонь. Новичок, весело дыша, натянул опять куртку, ставшую жилеткой. Старательно прицепил к карману оторвавшуюся звезду. Девочка выжидательно защелкала сверкающими портновскими ножницами. «А штаны тоже?» «Валяйте! Все равно они старые, вон даже клок вырван!» Я вспомнил сундучок и мальчика в вагоне. Девочка села на корточки и в два счета отхватила обе штанины пониже колен. Потом спросила благожелательно: «Может, зубчики сделать? По-американски?» «Ага, сделай». Ножницы опять защелкали. Синие матерчатые треугольнички посыпались мальчику на кроссовке. «А дома тебе не влетит?» — озабоченно спросил толстячок. «Ёшкин свет! Раньше надо было спрашивать. Ладно, скажу, зато орден получил». Все засмеялись, а старший поинтересовался. «Тебя как зовут?» «Сашка». Про меня забыли. Я отошел, сел на валявшийся в траве пластиковый ящик. Сашка в обстриженных зубчиками штанах весело крутанулся на пятке. Теперь он в расстегнутой жилетке и клетчатой рубашке с разлохмаченной светло-желтой головой был похож то ли на маленького юнгу со старой норвежской шхуны, то ли на фермерского мальчика из Оклахомы. «Давайте через костер скакать!» — закричал кто-то из ребят. «Кто дальше прыгнет, тому тоже звезда!» «Да огонь-то низкий, чего тут прыгать?» «А мы привезли горючее!» Смуглый мальчик с приятелем лихо подкатили тележку и вывалили макулатуру в 2 метрах от костра. Большую кучу. Среди вороха конторских бумаг, папок и газетных пачек мелькнули черные корешки с позолотой.